В бодье перед нами бултыхалась темно-синяя жижа, литров 20, не меньше, находилась в состоянии полного покоя. В ней отражался шершавый потолок. Твоя задача – закрасить большую часть чана желтым цветом, моя – красным. Для этого ты используешь свои ингредиенты, а я – свои. Помощник провел в воздухе рукой над моими порошками и своими. Ходим по очереди. Ты начинаешь первым. Если твоего цвета не останется в чане, ты проиграл. Если через 10 ходов моего цвета будет больше твоего, ты тоже проиграл. Если наоборот, проиграл я. Понятно? Да. Погнали. Я зачерпнул первый попавшийся ингредиент и плюхнул в чан на своей половине. Все понятно. Жидкость в чане была чем-то наподобие, как будто чан был наполнен средством для мытья посуды, а я добавил в него каплю жира. Мой порошок растворился и образовал желтые пятна, которые синяя жижа окружила и принялась душить со всех сторон. Водила. Сперва мой ингредиент занял приличную площадь на поверхности, но уже через несколько секунд сжался до двух отдельных кружочков, размером с вишню каждый. Противник вздохнул с долей сожаления и зачерпнул свой ингредиент. Не стесняясь, он высыпал порошок прямо поверх моих вишен. Синева расступилась. Красный порошок какое-то время падал на дно, но в падении растворился и всплыл кровавыми кругами, будто под водой кого-то разделали. Не успел я моргнуть, как один мой желтый круг исчез в красной луже, а второй сжался и... Делаю глубокий вдох. В кровь попадает адреналин, он же сигнализирует материи, что пора врубаться на полную. Звенья интеллекта и восприятия подсвечиваются, будто лампочки во время скачка напряжения. Проходит полсекунды. Я считываю состав каждого из ингредиентов у себя на доске. Еще полсекунды уходит на анализ и принятие решения. Взмах кистью и на синюю поверхность сыпется желтый порошок. Увидев мой ход, помощник поправился в стуле и занервничал. Решение ему нужно было принять быстро, потому что желтая клякса неконтролируемо расползалась. Он зачерпнул ковшиком красные кристаллы, похожие на крупную соль, и высыпал в центр моей кляксы. «Хочешь поиграть?» – улыбнулся я. «Ну давай поиграем». В давящей тишине мои слова прозвучали слишком радостно. Помощники и игроки уставились на меня. Я не придал этому значения. Игра понравилась. Игра заинтересовала. Пока они пялились, я придумал феноменальный ход. Красные кристаллы растворились и с горем пополам отбили половину моей кляксы. В центр красно-желтого коктейля я добавил щепоточку правильной желтизны и сложил руки на груди. На первый взгляд ничего не поменялось, разве что в центре образовалось небольшое бурление. Со дна поднимались пузыри, высвечивая на поверхности поочередно то красные, то желтые цвета. Это продолжалось несколько секунд, пока красный не исчез, оставив веселиться в джакузи мой желтый. Дальше началось самое интересное. Какой бы ход ни предпринял противник, он ничего не мог изменить. Бурлящий гейзер желтизны образовывался из превалирующего синего на запущенной реакции между желтым и красным. Выглядело это так, будто я пробил в дне дыру с подземным источником желтого. Тот безудержно пер наверх, все больше и больше расползаясь по поверхности. Что-то не то, выдавил помощник и показал в гейзер пальцем. Никто не обратил на него внимания, каждый был занят своим столом. И только шестой помощник за пустым столом немного склонил голову. Какие бы ингредиенты противник ни сыпал в чан, это лишь отодвигало время его поражения. Он раскрашивал свободное пространство на синей воде красными кляксами, но желтое цунами неоспоримо расползалось по поверхности. Гейзер создавал крошечные волны, но на ровной глади жидкости их было достаточно, чтобы разбить оборону красных, придавить их к стенке и смешать с желтизной. Правила состязания обязывали меня делать ходы, и я от балды подсыпал на свою половину порошок, наблюдая взаимодействие, реакции, степень растворения, объем получившейся краски. Помощник, который в начале игры выглядел сосредоточенным и спокойным, теперь походил на пожарника с парочкой ведер воды против горящего торфяника. Он плескал красные кляксы, но разрастающийся жар невозможно было остановить. Противник сделал еще несколько ходов, а потом замер с ковшиком в руке, глядя в однородно желтую поверхность чана. «Что дальше?» – весело спросил я, протягивая оппоненту руку. Помощнику Сицина мой жест показался неуместным. Он опустил руки и мотнул головой за спину. Прошедшие основной этап проверки сражаются с глиной. Глина наконец-то заметил, что у него появился соперник. Да и не только он. Игроки с соседних столов кидали любопытные взгляды в наш чан, а помощник самого дальнего от нас стола привстал, чтобы увидеть, что же там разглядывают остальные. Положив на место ковш, я поднялся и пошел к шестому столу. Глина, посмотрев на меня, отъехал на стуле от чана и удалился, сказав, что скоро вернется. Позади раздались сдержанные смешки помощников. Глину я прождал больше часа. Тот вернулся, выковыривая из зубов остатки еды. За это время через помощников прошли больше 20 человек. Больше никому не удалось пройти первый этап. Я только и успевал смотреть, как они уходят, а размалеванные чаны выливают, чтобы подготовить для нового сражения. «Играем до полной доминации цвета», — сказал Глина и показал изжеванным концом зубочистки в мои ингредиенты. «Начинай». В этот раз мне достался красный цвет, а Глине — зеленый. Я подумал, что будет очень круто проучить этого зазнавшегося сукина сына, создав в центре чана такой же красный гейзер. Но в последний момент зачерпнул другой ингредиент и высыпал возле своего края. Красный кружок расползся на несколько сантиметров и был почти незаметен в синем океане нейтральной жидкости. «Статистическая погрешность», — сказал Глина. «Что за погрешность?» «Примерно раз в месяц у нас попадаются бездари, которые, швыряя порошки наугад, проходит первый уровень отбора». Глина зачерпнула ингредиент. «Для этого я здесь и сижу, чтобы мы не опозорились перед мастером. Пропустим к нему такую бестолочь, и что он о нас подумает?» Глина высыпал свой порошок в центр чана, и его зелень одним махом покрыла половину всей поверхности. «В таком случае два уровня проверки может быть недостаточно», — сказал я и добавил к предыдущему красному пятну другую смесь. Пятно расползлось не сильно, но стало чуть темнее. «Если раз в месяц здесь встречается тот, кто проходит первый этап случайно, то когда-нибудь найдется везунчик, который проскочит оба этапа. Могло бы сработать, если бы на этом месте сидел не я». Глина сделал свой ход и посмотрел, как зелень занимает ближайшие пространства с его стороны. «Я не пропущу залетного бездаря, вроде тебя». Мой третий ход был похожим на два предыдущих. Я зачерпнул крупную смесь с примесями ворсинок и высыпал в ранее созданную красную лужу. Она снова чуть увеличилась, но незначительно. Лужа достигла размеров яблока. Каждый ход делал ее более насыщенной, превращая из розового в красный, а затем и бордовый. Зеленый захватил почти все поля боя. Между красными и зелеными оставалась лишь тонкая синяя полоска нейтральных земель. Глина сделал третий ход, и зеленые заполнили все свободное пространство. Не найдя выхода скопившимся силам, зеленые кинулись на красный круг. Прорвать защиту не получилось. Красные удерживали надежную круговую оборону, и я помог им, подсыпав нужный ингредиент. «Прощай», — сказал Глина и добавил в центр зелени. Попытка закончилась ничем, и даже наоборот. Если в прошлом ходу у зеленых были хоть какие-то шансы прорвать оборону, то после укрепления линии фронта, красные вообще показались неприступной крепостью. Центр моих сил был бордовым, а ободок — почти черным. Глина сделал еще 5 ходов, разливая свою отраву по разные стороны от красного форта. За свои 5 ходов я превратил бордовый круг в светящуюся магму. Шестым ходом Глина попробовал ее потушить и высыпал свой ингредиент поверху. Красный огонь бесследно поглотил зелень. Прошло еще 5 ходов. Не меняя тактику, я все подсыпал и подсыпал, чередуя слойность, чтобы все больше и больше накапливать энергию и реактивные силы. Глина понял, что задавить меня не получится, как и вскрыть изнутри. Повторяя за мной, он начал скапливать концентрацию зеленки у моей границы. Через полчаса у нас закончились некоторые ингредиенты. Помощники их пополнили, а заодно и взяли перерывы на своих столах. Нас с Глиной обступили. Помощники показывали пальцем в чан и тихо переговаривались. «Да закройте вы свои пасти!» — рявкнул на одного Глина и сделал очередной ход. «Ты что-нибудь новое придумаешь или так и будешь свою кашу-малашу мутить?» «Играем до полной доминации цвета», — ответил я. «Возьму тебя измором. Возьмешь ты у меня кое-что другое, кретин. Как ты планируешь выиграть? Каком кверху? Опять в одно и то же место сыпет». Глина ударил кулаком по краю чана. «Ну не идиот ли? Покажи что-нибудь новое, мудак. Вот, смотри», — ответил я и сделал 50-й одинаковый ход. «Мозгов только на это и хватает. ТС, какого хрена ты тут шикаешь?» — взревел на помощника Глина. «Завали пачку и газуй за свой стол, пока я...» — голос Глины оборвался. Помощники повернулись и уставились на стоящего у стены старика. Растрепанные серые волосы, неухоженная борода. Старик носил брюки и светлую рубашку. Единственное, что отличало сына от обычного старика, — Салатовое свечение материи наполненной энергией медальон под рубашкой. «Мастер», — спросил один из помощников, пододвигая к нему стул. «Нет-нет», — Сицин помотал головой, сунул руки в карманы и остался стоять у стены, поглядывая в чан. «Патовая ситуация получается», — поспешил оправдаться Глина. «Мы играем до полной доминации цвета. Я занял весь чан, но тут слишком большая концентрация и... Как думаете, мастер, стоит ли нам переиграть партию?» «С чего ты взял, что она патовая?» — спросил я. «Ну а что ты можешь сделать?» «Ну как это что?» «Использовать скопившуюся энергию». Я зачерпнул нужный ингредиент и высыпал его на край своего круга. Он поглотил прилегающую зелень, а заодно растворил кусок оборонительного кольца. Яблоко расползлось, будто разрезанное пополам, и из раскола подалась красная жижа. Она двинулась вперед, будто лодка, рассекающая воду. Зелень расступилась перед красным клином. Красная стрела пронзила чан до середины, а затем сбавила скорость и погрузилась под воду. Глина довольно хмыкнул и потянулся к ковшику, как вдруг жидкость на дне чана забурлила. Красное течение пронзило чан от одного края до другого и взмыло по стенке фонтаном брызг. Глина сидел с открытым ртом и обтекал. Тягучие красные капли стекали по лицу, волосам, одежде и оставляли полосы. Глина сидел неподвижно и скрежетал зубами, глядя, как чан перекрашивается в красный, уничтожая зелень до последней капли. В помещении повисла тишина. Кто-то из впечатленных помощников хлопнул два раза в ладоши, но осекся и спрятал руки за спину. Взгляды с чана и обтекающего глины медленно переместились на Сицина. Тот пошел к выходу, махнув мне головой. «Пошли». Глава 16. Ответы. Одаренный на стадии познания пришел, чтобы стать учеником алхимика, который слабее его самого. Спросил Сицин, когда мы оказались на заднем дворе. «Я пришел, чтобы спросить вас про икара и зелье преломления. Баловство с чанами нужно было, чтобы привлечь внимание. Для одних искусное обращение с алхимией, баловство, для других – дар ценнее жизни. У тебя получилось привлечь внимание. Но разве этого достаточно, чтобы я откровенничал с первым встречным? Вы занимали высокую должность в Дарграде и могли бы прожить остаток своих дней в роскоши и изобилии. Вместо этого вы тратите силы и время на простых парней. Вами не движет корысть. В силу возраста вам больше неведом страх. Если вы не расскажете мне о икаре и зелье преломления, то вряд ли найдется кто-то другой. Ты говоришь обо мне, но не о себе. Я попал в этот мир недавно и достиг стадии познания. Везение тут ни при чем. Переместившись в этот мир, моя материя преломилась и сделалась сильнее других. Еще не будучи знакомым со структурами одаренных, я обладал навыками алхимии, но попав в этот мир, я отточил их до совершенства. Перейдя на стадию познания, я осознал, что был рожден в этом мире. А недавно я понял, что с этим как-то связано зелье преломления. Я пришел, чтобы получить ответы. Кто и зачем выкинул меня из этого мира? И как с этим связано зелье преломления? Какое-то время Сицин смотрел на меня и молчал, а затем развернулся и пошел к беседке, что стояла чуть поодаль от дома. Я пошел следом. Увидел, что Сицин не против, и занял место на лавочке напротив него. Сицин открыл коробку, что стояла на столе, и достал сахарную палочку. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Сейлок, хочешь узнать о себе и о зелье преломления?» «Да». «Ты, несостоявшееся зелье, Сейлок, не понял. Расскажи, что ты узнал». «Мне показалось. Я обратился к воспоминаниям и увидел зелье с десятками тысяч энергетических вкраплений, которые взаимодействовали друг с другом. Как будто кто-то использовал материю для создания зелья». «Так и есть», — спокойно сказал Сицин и откусил палочку. «Вы сказали, что я, несостоявшееся зелье. Что это значит?» Почти целую минуту Сицин молчал, откусывая от палочки по кусочку, пока не съел ее полностью. Взял еще одну, но не стал есть. Столетия назад Дарград был небольшим городком. Здесь была благородная почва и подходящий климат. Земля давала людям все, что они захотят, от овощей до экзотических фруктов. Отсюда появилось и название Дарград, город, который дарит. В Дарграде родился мальчик, которого назвали Ар. В юном возрасте родители заметили у Ара способности к алхимии. Сперва он использовал свой дар в бытовых нуждах, подсказывал родителям, как правильно удобрять почву, как часто поливать, какие семена сажать, а какие оставить на продажу. Не без помощи Ара родители преуспели. Семья стала обеспеченной, и это позволило Ару заниматься алхимией, пока его сверстники гнули спины на полях. Ар прогрессировал, будучи еще юнцом. Он придумал лекарство от смертельной болезни, а еще поведал мужчинам секреты работы железом. Ар взрослел, его способности приумножались. Ару исполнилось 20. К тому времени в его окружении не осталось ни одного вопроса, на который он не мог дать ответ. Ар придумал, как продлевать жизнь и научился готовить зелья, которые делали его сильнее. Дарград стал слишком мал для Ара. Алхимик отправился в путешествие по материку. 10 лет он скитался по городам, поселкам и деревням. Решал проблемы людей, помогал им, набирался опыта, разговаривал с мудрецами и все больше утверждался в мысли, что и материка ему мало. К 30 годам Ар вернулся в Дарград, истощенный и обессиленный. Мир больше не казался ему бескрайней землей с бесконечными возможностями. Он все знал, все умел и все мог. Ар познал саму жизнь и, достигнув недостигаемой цели, лишился смысла бытия. Следующие 10 лет он вел образ жизни бродяги и отброса общества. Спал где попало, шатался вблизи Дарграда, часто накачивал себя дурманящими травами, пока не нашел новую цель. Какую? Заполнил я паузу. Этот мир стал для Ара слишком тесен, и он решил открыть для себя другой. Сицин покрутил в руке палочку и положил обратно. Ар преломил пространство с помощью алхимии. Мир, который он открыл, оказался во многом слабее нашего. Ар путешествовал по нему долгие годы, но так и не нашел ничего, что бы удивило его. Открытие нового мира зажгло в Аре вкус жизни, но ненадолго. В новом мире жили исключительно простаки, и им нечего было показать Аре. Вскоре и сам процесс перемещения между мирами показался ему обыденным. Утолить жажду к открытиям и новым знаниям не могло ничто. Ар приготовил для себя зелье, которое покалечило его структуру. Он не умер, но сделался близким к обычному человеку. Его мир сжался до собственного дома, жены и ребенка. Ар перестал поддерживать в себе молодость и умер счастливым. Великая история могла бы и закончиться на этом, если бы не его сын, Икар. Икар не получил таких же феноменальных способностей, как его отец, но рецепт, позволяющий открывать проход в другой мир, случайно попал к нему в руки. В тот миг, когда это случилось, изменилось все. Изменился Икар, изменился Дарград, изменилась жизнь. Кто-то из помощников вышел на задний двор, но увидев, что мы разговариваем в беседке, развернулся и вошел в дом. Икар уступал своему отцу, продолжил Сицин, но не бы глупцом, далеко не глупцом. Икара и по сей день считают одним из сильнейших одаренных материка. Каждый раз, когда я думаю об этом, на затылке у меня встают волосы от мысли, какой же силой обладал его отец, Ар. Икар попробовал совершить путешествие в другой мир, попал в пространственный пузырь, но как бы ни старался, у него не получилось дойти до противоположного края. Тогда Икар попробовал переместить в другой мир своего друга. Результат был тем же. Икар знал, что его отец путешествовал в другом мире. Ему ничего не оставалось, кроме как экспериментировать. Икар не знал, зачем ему попадать в другой мир, но неустанно продолжал попытки. Возможно, он хотел сравняться со своим отцом и доказать себе, что он тоже способен. Икар совершил тысячи попыток, пока его подопытной не стала беременная девушка. По городу ходили слухи, что какой-то сумасшедший платит большие деньги за то, чтобы человек принял зелье. Все знали, что ничего страшного после этого не случалось. Несколько минут галлюцинации и приятное возвращение. Это и натолкнуло беременную девушку на эксперимент. Она выпила зелье и, как все остальные, не смогла дойти до противоположной стены пространственного пузыря. Но случилось страшное. Ребенок погиб. Погиб телесно, но не энергетически. Так Икар открыл тайну перемещения. Он научился перемещать в другой мир естество человека, тело которого в нашем мире умирало. Перемещались в новый мир только новорожденные, дети, возрастом до полутора лет, пока их структуры были гибкими и податливыми. И потом началась волна похищений, пробормотал я, вспоминая истории Таби и Мисы. Но зачем, и при чем здесь? Десятки лет Икар искал способ попасть в другой мир. Это стало загадкой всей его жизни, целью, мечтой, замыслом, миссией, ориентиром. Он пробовал видоизменять свою структуру, делать ее более хрупкой, гибкой, ослабленной. В пространственном пузыре Икар проводил времени больше, чем в реальной жизни, пока не нашел в нем одаренного. Икар почувствовал того самого ребенка, который первым переместился в другой мир прямо из утробы матери. И какого же было удивление Икара, когда он смог вернуть его в наш мир. В чуждом мире человек погиб, а в своем занял тело простака. Чтобы понять, почему Икар смог вернуть взрослого человека, Икар начал изучать структуру путешественника. Тогда-то в Дарграде впервые и заговорили о преломлении. Икар придумал этот термин. Он означает энергетическое искажение структуры во время возвращения из отрицательно-энергетического мира в положительный. Энергетические частицы приобретают особую гибкость, выносливость, живучесть и активность. Икар встал перед новым вызовом. Он посчитал, что ему нужно развить свою материю до недостижимых высот, и тогда он сможет пройти через пространственный пузырь. Сицин замолк и опустил голову. То ли вспоминал историю, то ли зацепился за собственные воспоминания. Встреча Икара с Драраком Орлом Шимуши стала основополагающей для развития Дарграда. Икар стремился развивать свою материю, но чем дальше он заходил, тем больше ресурсов ему требовалось. Думаю, ты и сам знаешь, что значит взращивать звенья материи. Структура – привередливая чертовка. То, что развивает ее сегодня, совершенно не работает завтра. Икар оказался в заложниках собственной бедности. Он спустил свои накопления, но не приблизился к тому, на что рассчитывал. Отец Срадины Драраку Орл Шимуши в свое время зарабатывал в основном судами. Шимуши вызвался помочь Икару и дал ему в долг. Один, второй, третий раз. А когда пришло время отдавать долги, прижал Икара к стенке. План по возвращению долга Икар придумал под угрозой смерти. Составил на коленке, чтобы сохранить себе жизнь. Кто же мог подумать, что гнилая отмазка решит судьбы тысяч людей и изменит Дарград навсегда? Что он ему предложил? Икар хорошо изучил структуру первого путешественника между мирами и нашел там изъяны. В качестве выплаты долга он обязался отправить в другой мир десяток младенцев и вытащить их обратно через 20 лет. Не обремененные знаниями о своем мире, они будут наивными и доверчивыми. Одаренные в телах простаков станут лучшими в мире рабами. Так и вышло. Первоначальный план претерпел много изменений. Икар становился мудрее, сильнее и все глубже погружался в науку преломления. Сначала он поставил в Дарград одаренных с преломленными структурами, а очень скоро научился делать зелье преломления. Оно решало проблемы неповиновения для всех. Ценой тому были жизни. Увидев мое потрясение, Сицин замолчал. Я посмотрел на небо. Оно было затянутым и серым. Казалось, вот-вот пойдет дождь. Но каким-то чудом небеса удерживали влагу в себе. Гулял почти незаметный ветер, но даже самые слабые его порывы я ощущал, будто ледяное дуновение. Захотелось закутаться в плед и спрятаться в уютную каморку с очагом. Одиночество. Разве может быть кто-нибудь более одинок, чем тот, кто вернулся в свой мир, когда половина его жизни осталась позади? Как будто меня взяли поиграть на детство и юношество, а потом отдали из-за ненадобности. Я стал чужим в своем мире. В первые же месяцы экспериментов Драрак поставил Икару несколько сотен младенцев, продолжил Сицин. Почти всех Икар отпустил в свободное плавание в другом мире, а за некоторыми стал пристально следить. Дети повзрослели. Икар связался с ними в пространственном пузыре. Так в другом мире зародилась диаспора Икара. Младенцев переносили в другой мир сотнями. Почти все они оставались слепы к происходящему, в то время как некоторые одаренные вставали на службу Икару. Требовалось потратить много сил, чтобы вытащить одаренного без его ведома. Зато дело обстояло совсем по-другому, если на той стороне Икару помогали. Одаренные выпивали зелье и сами помещали себя в пространственный пузырь. Вытащить их оттуда было гораздо проще. Дарград начал расцветать. За жалкие десятилетия превратился из фермерского городка в жемчужину и мощь материка. Драрак получил первых рабов. Он запудрил им головы байками о предназначении, искуплении и прочей ерунде. Заставил их поверить в свои обязательства. И все же ожидания Драрака Икар не оправдал. Одаренные из другого мира хоть и возвращались слепыми котятами, но со временем отращивали клыки и когти. Глядя на мир вокруг себя, они понимали, что они не хуже тех других, которым служат. Время от времени рабы устраивали бунты, чаще неудачные, но бывали и серьезные встряски. Тогда Драрак надавил на Икара, заявив, что его долг не считается прощенным, потому что он поставил ему непослушных рабов. И вот уже во второй раз, оказавшись под давлением и страхом смерти, Икар придумал зелье преломления уникальный состав, который преобразовывается в энергетические частицы с любым строением. Зелье преломления легло в основу зелья подчинения, которое Икар делал из одаренных. Во время возвращения он переносил преломленные структуры в тела простаков. Да, Сицин обреченно кивнул. Он использует их в качестве сосудов для формирования зелья. Умертвляет, как только структура оказывается внутри, а потом работает над извлечением материи. Феноменальный потенциал зелья преломления открылся спустя годы после его создания. Не только Икар, но и другие алхимики оценили его возможности. С тех пор отправляемые в другой мир новорожденные или семена, как их называет Икар, почти никогда не возвращаются живыми. Возвращаются только отдельные экземпляры под заказ, а все остальные взращиваются для жатвы. Меня прошиб холодный пот. Материя кинулась помогать, но я отключил ее, точно выдернул шнур из розетки. Но был кто-то еще, не только Икар, спросил я. Ты про Хана и Часа? Икар называл их браконьерами. Они научились преломлять пространство и познали пространственный пузырь. И тот, и другой, разузнав о деятельности Икара, решил схалтурить. Они воровали из другого мира преломленные материи каждый для своих нужд. Со временем у них появились свои небольшие диаспоры. Одно время Икар подумывал сказать об этом Драраку, чтобы тот наказал воришек, но передумал. Хан и Час были слишком мелкими игроками, чтобы серьезно повлиять на работу Икара. К тому же он временами пользовался их налаженными связями в другом мире. Если ему было нужно найти подходящего одаренного или что-то еще, Сицин смахнул со стола хлебные крошки. Мы снова замолчали. Я почувствовал себя опустошенным и выжатым. Быть может, где-то в глубине души я ждал, что ответом на вопрос о моем перемещении в другой мир станет раскрытая тайна или загадка, а все оказалось много прозаичнее. Я оказался одним из тысяч похищенных или купленных младенцев, которого, словно семечку, посадили в чужую почву, чтобы потом сорвать и съесть. В этом не было ничего романтичного или в этом не было ничего, кроме всепоглощающей нарастающей злобы. Злобы к этим двум ублюдкам, которые посчитали, что имеют право распоряжаться жизнями. Их игра в преломление отнимает две жизни простаков, по одной в этом и том мире, а после корежит или забирает жизни самого одаренного. Икар не превзошел своего отца в алхимии, но с лихвой переплюнул его в алчности и жестокости. Во рту собралась горечь, мышцы лица сжались, будто я щурился от яркого солнца. Подушечки пальцев впились в ладони. «Не похоже, что вы гордитесь достижениями Икара», — я посмотрел Сицину в глаза. «Тогда почему работали на него?» Когда Икар собирал команду помощников, никто не знал о том, чем он занимается. Икар привлекал способных учеников или уже опытных учителей и распределял между ними обязанности. Каждый делал свой кусочек работы, не зная, во что складываются все детали. Сицин опустил глаза в землю. «Я ушел, как только узнал правду. А эта школа?» — он кивнул на здание, — «своего рода искупление. Я хочу помочь тем, кому еще можно помочь. И я приношу тебе свои извинения, Сейлок. Ты не должен был всего этого пережить». Я встал, уперся руками в стол и навис над Сицином. «Если хотите настоящего искупления, то помогите мне добраться до Икара». Глава 17. Война рабов. В цветах приближающейся ночи Дарград походил на высокоразвитую цивилизацию. Цивилизацию, достигшую не только величия на своей планете, но и покорившую другие. Угловатые уродцы-муравейники подсвечивались разными цветами. Развязки вокруг них мерцали тысячами автомобильных огней, сливающихся в единую красно-белую трассу. Если бы я своими глазами не видел, что именно творится внутри этих перенаселенных монстров, то едва ли поверил рассказам. Виной было мое восприятие. Заложенные в мозгу принципы привычной архитектуры, стиля, композиции. Нагромождение ужасных небоскребов кварталов на уровне подсознания связывалось с чем-то высокотехнологичным и развитым. Не то чтобы все было слишком плохо. В муравейниках работала умная система отопления, вентиляция и канализация. В каждую квартиру провели свет и исправно обслуживали развязки с парковками. И все же железобетонные глыбы оставались железобетонными глыбами. Сколько ни навали друг на друга подключенных к электричеству контейнеров, они так и останутся горкой железных контейнеров. Сложно сказать, чем руководствовались архитекторы Дарграда, кроме своей воспаленной фантазии. Кварталы муравейники и магистрали взлетные полосы на поверку оказались неудачным экспериментом, но слишком масштабным, чтобы его свернуть. Про проблемы жизни внутри муравейника можно было рассказывать часами, среди которых самые острые. Антисанитария, неконтролируемая преступность, перенаселение и нелегальное строительство. Отдельного котла в аду заслуживали дизайнеры гигапарковок на нижнем уровне муравейников. По сути, парковки представляли собой огромные бетонные площадки, на которых жители муравейника бросали свои машины и тащились в дома. Если владельцу авто не повезло с лифтом или расположением жилья, то прогул от машины до дома могла растянуться на несколько километров. приза за худший проект заслуживали магистрали между муравейниками. Они никогда не останавливались в пробках, но ведь и Дарград был далек от размахов Москвы или Нью-Йорка. Из 6 полос движения в каждую сторону заполнялись от силы 3. Отсутствие грамотной архитектуры дорог заставляло проехать многие километры, чтобы попасть в квартал Муравейник, расположенный через дорогу. Я ехал в машине такси и наблюдал за светящимися гробами современного дизайна. Впереди показалась главная башня Дарграда. Верхняя часть была выкрашена в красные цвета, а углы здания отсвечивали золотистым металлом. Самые дорогие квадратные метры Дарграда принадлежали барству Сардины. В этом же муравейнике чуть ниже, будто на правом плече от головы здания, выделялся серебряный уровень обители Кара. Проезжая мимо башни, я подумал, что время остановилось. В окне справа от меня мелькали бетонные плиты отбойника, а массив муравейника будто стоял на месте. Мы походили на крошечный космический шаттл, который пролетал мимо целой планеты. Наша скорость была достаточно велика, но огни муравейника замерли во времени. Наконец муравейник Сардины остался позади, и мы съехали к другому муравейнику, на котором висел огромный баннер, зазывающий на субботнее зрелище «Война рабов». Таксист спустился на парковку и по знакомому маршруту между опорных столбов повез меня ближе ко входу. «Остановлюсь возле парадного. Выходи быстро», — предупредил водитель. «Не хочу создать пробку для местных мажоров». «Понял», — ответил я и протянул водиле купюру. «Можно без сдачи». «Спасибо». Выскочив из машины, я оказался в толпе желающих пробиться ко входу. Шоу под названием «Война рабов» начиналось через 1.5 часа. Меня предупредили, что приехать нужно заранее. Людей внутрь впускали крошечными партиями. Охранники постоянно шушукались. Им было плевать, стоит перед ними пацан в кроссовках или мужчина в смокинге. Хочешь попасть внутрь? Стой в очереди и подчиняйся правилам. Страдали люди из-за Сардины. Он был постоянным зрителем этого шоу и злился, если на входе возникали проволочки. Сардина должен был приехать и войти внутрь по ковровой дорожке, не замедлившись ни на одну чертову секунду. Из-за этого охранники и работали в таком напряженном режиме. Они будто регулировали воду, собирающуюся в плотине, стравливали понемногу через край, чтобы снизить давление, но большую часть удерживали, чтобы по воде в нужный момент мог пройти линкор. «Отдам билет во второй ряд за 800», — крикнул перекуп мне на уход и дернул за рукав. «Считай даром». «Спасибо, у меня есть», — я поднял руку, показывая корешок. «Покажи». Перекуп взглянул на бумажку. «ПФФ, 12-й сектор, почти под самой лоджией, ничего не разглядишь, бери мой, 3-й сектор, 2-й ряд, не пожалеешь, денег нет, ну и сиди там с нищебродами». Обиделся перекуп и свалил. Час в очереди пролетел быстро. Были опасения, что охрана не примет мой документ жителя Дарграда, но Сицин не подвел. Поддельные корочки сошли за настоящие. 12-й сектор оказался по-настоящему ужасным. С правой стороны он заканчивался глухой стеной, где, по всей видимости, были туалеты, а сверху нависал козырек балкона. Немногие зрители, у кого хватило денег только на эти места, потянулись на левую сторону, прижались к проходу, а кто-то предпочел сесть прямо на лестнице, потому как увидеть арену со своих мест было почти нереально. Приди я на арену смотреть шоу, непременно взял бы у перекупа билет даже за 800. Я пришел на за этим. Меня интересовал тот самый балкон, кусок которого нависал над 12-м сектором. За 5 минут до начала, когда арена оживилась, на балконе появились люди Сардина, Икар и 20 охранников. На вид Икару было 45 лет, среднего роста, с прямой спиной и высоким лбом. Он был одет в кофту, из-под которой выглядывал белый воротник. Выглядел молодо, хотя глубинные морщины на лбу показывали его истинный возраст. Икар опустил плечи и прогнул спину дугой. В его движениях я заметил неуверенный шаг, а в глазах – опьянение. Сардина – двухметровый шкаф с кучерявыми волосами. Под блестящим пиджаком пряталось желеобразное тело. Он шагал твердой пухлой ручонкой, обнимал Икара. И не просто обнимал, а сжимал его плечо и подталкивал вперед. Я занял место на последнем ряду 12-го сектора, откуда, пуская и в тени, но видел профили обоих. Зелье затемнения держало мою материю в оболочке, скрывая истинное свечение и размер. Звенья восприятия работали на полную, готовясь улавливать каждое слово. Впервые в жизни я видел такое скопление одаренных в одном месте. Арена вмещала в себя около 5000 человек и, разумеется, среди них не было простаков. В Дарграде далеко не каждому одаренному удавалось держаться на плаву, а простаки, которые не стали рабами, исключение. Арена представляла собой округлую сцену, как в цирке, только вытянутую и в разы больше. Вверх и в стороны от арены под одинаковым углом поднимались ряды стульев. Когда я смотрел не на людей, а на их материи, зал представлялся мне чем-то вроде небесного свода. Точно я попал в планетарий. Со всех сторон в приглушенной темени зала светились оранжевые и красные звезды. И, конечно же, на этом небосводе выделялся балкон. Он походил на отдельную галактику или аномальное скопление звезд. Материи с балкона светились в десятки, а в некоторых случаях, в сотни раз ярче материи обычных зрителей. Среди коричневых, фиолетовых и бордовых цветов проступали редкие голубые, бирюзовые и салатовые. «Присаживайся, Сардина», будто ребенка подвел Икара к креслу и вдавил, нажав на плечо. «Сегодня на арене появится мой любимчик, Костолом Зик». Икар оттянул уголок рта, безразлично глядя перед собой. «Твои семена хороши», продолжил Сардина, «но это не значит, что они лучше всех. Вот тебе живой пример. Костолома Зига мы нашли в нейтральных землях на севере. Его материя не преломилась, но он крошит головы лучше, чем кто-либо другой на арене. Каждый раз, когда он выступает, я дико нервничаю. Эй, сюда!»